то был не сон, не безумие. Так было на самом деле. Порой она глядит на меня тем страстным взглядом, о котором я раньше писал вам. Ее глаза полны непонятного и непреодолимого притяжения. Этот взгляд влечет, искушает, приковывает к себе мои глаза. И тогда, должно быть, мои глаза, как и ее, пылают гибельной страстью. Как глаза Амнона, когда они останавливались на Фомаре. Как глаза князя Сихема, когда он глядел на Дину. Амнон — старший сын царя Давида. Фомарь — дочь царя Давида от второй жены. Дина — дочь патриарха Иакова. Когда мы так смотрим друг на друга, я забываю даже Бога. Ее образ проникает мне в душу и побеждает все. Красота ее сверкает ярче всей красоты мира. И мне кажется, что небесные наслаждения — ничто перед ее любовью, что вечные страдания не сотрут из памяти того безграничного блаженства, которое изливает на меня один ее взгляд, быстрый, как молния. Когда, придя домой в ночной тиши, я остаюсь один в комнате, я осознаю весь ужас моего положения и составляю благие планы, но они рушатся на следующий же день. Я обещаю себе сказаться больным или найти иной предлог, чтобы больше не ходить к Пепите, и на другой же вечер снова иду к ней. А батюшка, в высшей степени самонадеянный, не подозревая всего, что происходит в моей душе, говорит мне, когда наступает вечер: «Иди к Пепите, я приду попозже, как только закончу дела с управляющим». Мне не удается придумать отговорки. Я не нахожу предлога. Мне следовало бы ответить: «Не могу», а я беру шляпу и иду. Я схожу к ней. Она протягивает мне руку, и я вновь околдован. Я весь преображаюсь. Всепожирающий огонь проникает в мое сердце, и я могу думать только о ней. Если она не одарит меня в первую же минуту одним из тех взглядов, о которых я вам писал, я сам его ищу. Я смотрю на нее с упорством безумца, охваченным непреодолимым возбуждением, и каждый миг открываю в ней новые совершенства. То вдруг увижу ямочки на щеках, когда она улыбнется, то несравненную белизну кожи, то прямую линию носа, то маленькое ушко, то мягкие линии и восхитительный рисунок шеи. Я прихожу в ее дом против воли, словно повинуясь заклинанию, и, войдя, попадаю под власть волшебных чар. Я ясно вижу, что стал рабом феи, чье колдовство непобедимо. Я не только с восторгом любуюсь Пепитой. Слова ее, точно музыка, звучат в моих ушах, раскрывая мне гармонию сфер. Кажется, я вдыхаю тончайший аромат ее чистого тела. Он слаще запаха дикой мяты, растущей на берегу ручья, и аромата лесного тимьяна. Я весь горю и не понимаю, как мне удается по-прежнему играть в лондер, вести беседу, разумно отвечать. Ведь все мои мысли заняты только ею. Когда скрещиваются наши взгляды, кажется, в их лучах встречаются, сливаясь воедино, наши души. Мы видим в них тысячи несказанных тайн любви, читаем поэмы, для которых не хватает человеческого языка. Мы поем песни, который не под силу ни одному голосу, ни одной благозвучной цитре. С того дня, как я видел Пепиту в Посо де ла Солана, мы больше не встречались наедине. Мы ничего не говорили один другому, и однако все уже сказано между нами. Когда я, освободившись от власти ее очарования, лежу ночью у себя в комнате и пытаюсь бесстрастно постичь все происходящее, я вижу, как у ног моих разверзается пропасть. Она зовет меня, я скольжу, я падаю на ее дно. Вы мне советуете чаще думать о смерти. Не о смерти Пепиты, а о своей. Вы советуете размышлять о бренности и быстротечности земного существования и о загробной жизни. Но эти мысли не в силах испугать меня или удержать. Как мне бояться смерти, если я жажду умереть? Любовь и смерть — сестры. Чувство самопожертвования властно поднимается из глубины моего существа и призывает меня целиком отдаться любви или погибнуть ради любимого существа».